Глава 12. Шакалы. «Ну точно, бочка!» – проворчал я, глядя, как моя новая спутница поглощает уже вторую банку с тушенкой. «Да я на тебя так еды не напасусь!» Та с жадностью облизала банку, пихнула ее мордой и, усевшись на пятую точку опоры, уставилась на меня голодными глазами, ожидая продолжения банкета. А для убедительности еще и хвостом замахала. «Не, подруга, так не пойдет. Давай-ка ты сама будешь себе пищу добывать». Я сложил остатки еды в яму, присыпал землей. Золотое правило. Гав. «Я смотрю, мы друг друга хорошо понимаем, да?» Хмыкнул я, на что бочка ответила точно так же, как и на предыдущий вопрос. Затем я застегнул рюкзак, закинул его на плечо, туда же определил и двустволку. Кстати, порывшись в рюкзаке Белого, я нашел еще целых 3 патрона. Из всех вещей Змея, Трубника и Белого мне больше всего подошел рюкзак именно моего бывшего напарника. Большой отдел, куча мелких карманов, отдельный отсек для хранения лидов и прочный, очень прочный материал. А Трубника взял маскировочный халат, который обнаружился на самом дне рюкзака. Спустя 2 часа после того, как я встретил бочку, мы успели пройти почти километр, пока не уперлись в каменное ущелье. Оно было длинным, уходило в обе стороны на довольно приличное расстояние, то углубляясь, то наоборот, выходя почти на поверхность. Оказалось, что внутри проходила грунтовая дорога, но, кажется, ею давно никто не пользовался. Пока думал, как обойти ущелье, бочка сама устроила привал, завалившись спать прямо на траву. Намек понял, сам устал, ухмыльнулся я, глядя на спутницу и сбрасывая рюкзак. Рядом росло небольшое дерево. Вот рядом с ним я и расположился. Тщательно перебрал все вещи, которые покидал не глядя. Отсортировал все, что могло пригодиться. Оказалось, к самострелу у меня осталось 17 патронов. К Макарову 4 патрона. Гранаты я тоже предусмотрительно взял с собой. Штука мощная. Но вдруг мне на пути встретится что-то такое, что аргументом против него будет только РГД. Вспомнил про подаренный бастионом взрыв-пакет. Но как я ни пытался, так и не нашел никакого внутреннего инвентаря. Система явно что-то недоговаривала, когда советовала обратиться к системному меню. Вместо этого обнаружил вкладку со своими параметрами и принялся их изучать. Объект номер 6813. Имя Артем. Уровень 1. Параметры. Сила 43. Ловкость 47. Выносливость 53. Удача 16. Очки баста 44. Активные способности. 2. Ржавчина. Уровень 2. Бионавигация. Уровень 1. Нераспределенные очки характеристик. 14. Специальность отсутствует. «Ну и почему у меня нет специальности?» Задумчиво пробормотал я, бегло изучив список. В том, что со мной что-то не так, я уже не сомневался. Наличие одних только статусов «Черная метка» и «Любимчик бастиона» уже говорило о том, что я особенный. Но вот в лучшую сторону, или наоборот. У меня все еще 1 уровень. Хотя с учетом случайных удачных побед над тварями высоких уровней, у меня давно уже должен быть 2. А он не растет, и хрен его знает почему. И несмотря на это, я мог похвастаться тем, что у меня имеется уже 2 способности. Хотя 2-я должна открываться вроде как только на 5-м уровне. И если с 1-й способностью все было ясно, то что еще за бионавигация? Еще при 0-х очках баста я смог использовать ржавчину. Как? А так, система услужливо загнала очки в минус, типа авансом. Не думаю, что кто-то еще похвастается подобным. И в самом начале аура беззащитного. Это только у меня или у всех бедолаг, попавших не на свой круг? Черт, да я со всех сторон выделился. Меченый, блин. Открыл меню. Решил ознакомиться с описанием полученной способности. Порылся в описаниях, доступных для чтения, и увидел огромную простыню информации, которую даже лень читать было. Но куда деваться? Пришлось. Бионавигация. Способность выбирать направление движения, пользуясь инстинктами или органами чувств. На поздних уровнях можно находить места, в которых вы ранее никогда не были. Ага, неплохо. Но вот от боевой способности я бы сейчас точно не отказался. Пробормотал я, вспомнив, что змей очень толково применил какой-то разряд, чтобы парализовать матерого хмыря. Мне бы что-то подобное очень пригодилось бы. Гав, гав. Бочка заволновалась, начала бегать туда-сюда, то и дело прислушиваясь. Кажется, в ущелье кто-то был. Человек? Зверь? Я отложил свои вещи, натянул маскировочный халат, что достался мне от трубника, и, пригнувшись, двинулся к краю ущелья. Как раз в этот момент я услышал гул двигателя, причем мощного. Так тут еще и транспорт есть. Выглянув из-за камня, я увидел, что с востока на запад движется небольшая колонна, состоящая из квадроцикла, двух внедорожников и одного грузовика. Грузовик был тентован камуфлированным брезентом, а кабина укреплена решетками. Спереди был установлен небольшой грейдер, по бокам размещались колья. У обоих внедорожников в кузовах были установлены тяжелые пулеметы, за которыми хорошо различались стрелки. Машины были явно не в заводской комплектации. Заменены двери, бамперы, на окнах установлены решетки. Черт, серьезные ребята. Я насчитал шестерых, но в грузовике наверняка были еще люди. Все в камуфляже, бронежилетах, хорошо вооружены. Впереди метров в 30 от колонны двигался огромный квадроцикл с водителем и одним вооруженным пассажиром. Как раз в тот момент, когда я сосредоточил взгляд на втором из них, выскочил красный идентификатор. Объект «Механик». Охранник шакалов 8 уровня. Состояние здоровья 200 из 200. Лояльность враждебная. «Ах ты сука!» – пробормотал я, опознав старого знакомого. «Значит, раз ты здесь, то и жирный где-то тут». Я принялся искать глазами второго урода, но его нигде не было. Зато совершенно неожиданно мне на глаза попался другой человек. Объект «Шмель». Предводитель шакалов 12 уровня. Состояние здоровья 292 из 292. Лояльность нейтральная. От удивления я даже рот раскрыл, но быстро, взяв себя в руки, прижался к земле пониже. И хотя я находился на возвышенности, шакалы могли меня увидеть. А рисковать-то не хотелось. Одна очередь из пулемета, и от меня одни ошметки останутся. Затем я все же не справился с любопытством и, выглянув еще раз, убедился, что мне не показалось. Присвистнул. Тот самый шмель, о котором я уже не раз слышал, сидел в первом внедорожнике, откинув защитную решетку и вытащив наружу ноги в берцах. «Предводитель шакалов! Сами уроды! И название такое же взяли!» – проворчал я. До колонны было где-то метров 80. Когда совершенно неожиданно квадроцикл резко остановился, а следом встала и вся колонна. «Черт, неужели меня увидели?» «Да нет, не может быть!» Хотя вдруг у кого-то имелась способность вроде сканера. В этом непредсказуемом бастионе может быть что угодно. Способности и море вариаций. Стараясь не показываться, я лишь краем глаза видел, что механик спрыгнул с четырехколесного вездехода, осмотрел дорогу впереди и, покрутив головой по сторонам, двинулся к первой машине. Оба пулеметчика принялись вертеть стволами по сторонам, исключая возможность неожиданного нападения. Тут-то я и сообразил, что если останусь на месте, меня точно заметят. Вдруг они начнут прочесывать сектор. Отполз назад, прислушался. С трудом можно было расслышать голоса, хлопанье дверей. Черт, что заставило их остановиться? Снова взревел движок, но только один. Начал перемещаться левее. Невозмутимая бочка, высунув розовый язык, лежала на траве. И, черт возьми, была совершенно спокойна. Явно обученный пес. Почему же прежний хозяин бросил ее? Противник, которому я хотел отомстить, был рядом, внизу, в ущелье. Можно выместить злость, но это будет крайне глупо и не факт, что удастся. Да, во второй раз я ни за что не сунусь к таким хорошо подготовленным ребятам. Против них нужен очень серьезный аргумент, которого у меня не было. Танк. Но танка не было. Были гранаты. Как сильно мне хотелось взять, выдернуть кольца и швырнуть их вниз одну за другой. Вот шуму-то будет. А потом высунуться и из самострела выстрелить в ближайшего красного противника. План дерзкий и заранее безнадежный. Ну, посечет их осколками, может, даже кого-то убьет. А дальше? Выжившие начнут прочесывать местность, найдут меня и бочку. Без выяснения пристрелят и все. Вот так, Артем, ты мечтал отомстить? Я даже улыбнулся. «Нет, месть должна быть жестокой, расчетливой и продуманной. И к тому же сейчас меня больше волновал другой вопрос. А где Линда? В грузовике? Тогда куда они едут? Собираются покинуть этот круг?» Вопросов было много, а ответы могли быть какие угодно. Сидеть и ждать вот так, оставаясь в неведении, было невыносимо. И тогда, соблюдая осторожность, я снова подполз к краю и выглянул. Все люди вышли из машины, занимались какой-то работой. Я насчитал 13 человек. У самого слабого был 7 уровень, нехило. Сам шмель стоял у внедорожника, покуривая кальян. Высокий, крепкого телосложения, короткая стрижка, татуированная морда, одет в камуфляжные штаны, футболку и жилетку-разгрузку. В бронежилете, вооружен до зубов. Одних только пистолетов я насчитал аж 3. Причем у него уж точно не жалкие макаровы, а нормальные модифицированные стволы. Я отполз и выглянул с другой стороны. И наконец-то сообразил, чем именно занимаются люди шмеля. В каменной стене ущелья был оборудован какой-то склад. Ну или военный бункер, не знаю. Двери я не заметил, был просто открытый проход. А люди таскали какие-то коробки, ящики и контейнеры. Все складывалось прямо в грузовик. Вот черт, кажется, они грабят чей-то бункер. Прошло минут 10. Шакалы вынесли уже больше 50 коробок и ящиков, но уезжать они почему-то не торопились. И вдруг я увидел его. Объект жирный, контролер 7 уровня, состояние здоровья 185 из 185. Лояльность враждебная. Вот эта сука, едва не переломавшая мне все кости. Он стоял на стреме и осматривал дальнюю часть ущелья в бинокль. Сразу над ним нависала скала, на вершине которой лежали довольно крупные камни. Сбросить их на него было бы круто, но вряд ли получилось бы. Та скала просматривалась с другой стороны другим наблюдателем. Меня увидели бы еще до того, как я закончил бы свою диверсию. Сам жирный был вооружен внушительным пулеметом, какой-то неизвестной мне модели. Выстрелить в него? Нет, глупо. Ничего существенного я ему не сделаю. Стоп, а вот поднасрать да, вполне могу. Внимательно глядя на ствол его пулемета, я тихо произнес: «Ржавчина». Эффект превзошел все мои ожидания. У пулемета жирного вдруг сломалось крепление, и сорвавшийся ствол с лязгом грохнулся ему под ноги. Шакал громко выругался, то ли от боли, то ли от злости. Затем потянулся за упавшим оружием, да так и замер. «У нас проблема!» Вдруг заорал жирный и, сорвавшись с места, бегом бросился к остальным. «Вот баран!» – тихо усмехнулся я. Затем потихоньку отполз назад. «Конечно, брось я ему гранату, сразу стало бы ясно, что рядом противник». Причем нереально дерзкий. А здесь непонятно, почему пулемет просто проржавел насквозь. Это само по себе странно. И произойти в бастионе это могло по любой причине. Не так очевидно. А мне нужно срочно уносить отсюда ноги. Хотя бы недалеко. И собаку не забыть. Поднявшись на ноги, я подхватил рюкзак и двустволку, поманил за собой бочку и бегом бросился в заросли кустов с краю от рощи. До них 40 метров, не больше. Выяснять, кто явится осматривать место, я благоразумно не стал. Поднасрал жирному, и то хорошо. Добежал, лег на живот и спрятался в зарослях. Вот теперь понаблюдаем. Не прошло и 5 минут, как из ущелья выбралось какое-то камуфлированное тело в легком шлеме и бронежилете. Субъект Гринго. Стрелок шакалов 7 уровня. Состояние здоровья 180 из 180. Лояльность враждебная. Шакал поднялся на уступ, осмотрелся. Достал то ли рацию, то ли телефон и что-то произнес. Затем покачал головой, взглянул на небо, снова осмотрелся и уже собирался двинуться обратно. Но тут в игру вмешался мутант. Субъект Омутник. Зверь-преследователь 8 уровня. Состояние здоровья 200 из 200. Опасность высокая. Огромная тварь, непонятно как оказавшаяся вблизи того места, выскочила из-за группы деревьев и тяжелой рысью понеслась к ничего не подозревающему Гринго. А когда стрелок все-таки заметил приближающуюся опасность, было поздно. Он вскрикнул, резко поднял винтовку, но выстрелил всего один раз. Раздался хлесткий сухой выстрел, и тут же рев возмущенного зверя. А дальше омутник в прыжке сбил с ног человека, и они оба полетели в ущелье. Снизу раздался истошный крик, жуткое рычание, и почти сразу же очередь из тяжелого пулемета. Все закончилось очень быстро. Я подождал 5 минут, 10. Бочка даже успела поймать какую-то крысу и с удовольствием сожрать ее. Время шло, ничего не происходило. «Ну что, собака?» – произнес я, глядя на овчарку. «Что ты умеешь, кроме как много жрать и не толстеть?» «Гав!» «Отличная способность!» – тихо усмехнулся я. «Но я так тоже умею!» И вдруг она резко обернулась, навострила уши, а затем сорвалась с места и неестественно быстро рванула куда-то в степь. «Эй, ты куда?» – громко произнес я. И тут же со страхом глянул в сторону ущелья. Вроде никого, но мало ли. Тишина. А бочка уже пропала из виду, скрывшись в сухой траве. Даже навскидку ее скорость была около 50 км в час. Охренеть! Да так не каждая лошадь сможет. Ни хрена себе. Бастион даже на законы биологии плевать хотел. Через полторы минуты мой пес вернулся обратно, таща в зубах только что пойманного зайца. «Ну ты выдала, блин. Я уж думал, сбежала от меня», — произнес я, когда бочка притащила добычу прямо ко мне. «И как ты это сделала?» «Внимание! У вашего питомца есть особая способность – аллюризм. Это позволяет ему перемещаться с очень высокой скоростью на небольшие дистанции, но при этом расходуется огромное количество энергии. Обладателю способности нужно постоянно много есть, чтобы восполнять затраченную энергию». «А, так вот оно что!» – усмехнулся я, прочитав описание способности. «Ну, теперь ясно, почему ты все время хочешь жрать». Бочка довольно завиляла хвостом и гавкнула. «Своего зайца можешь слопать сама, у меня тушенка есть. Но за предложение спасибо». Выждав еще несколько минут, я решил пойти проверить ущелье. Скорее всего, шакалы уже свалили. Раз гринго доложил, что все в порядке, зачем еще раз проверять территорию? Тем более, после такого падения у них явно минус один стрелок. Подкрался, выглянул. Зря я так осторожничал. В ущелье никого не было. Поднялся на уступ, осмотрел всю дорогу. Меня заинтересовало то место, из которого они таскали ящики и контейнеры. Но если ранее между камней находилась дверь, то сейчас там ничего не было. Вообще. Только скала. Я осмотрелся, свистнул насытившуюся бочку, потихоньку спустился в ущелье и в самом низу наткнулся на пулемет Жирного. Осмотрел его и расхохотался. Это был раскрашенный ПКМ, но ржавчина его покорежила настолько, что можно было с уверенностью сказать, этот ствол ржавел лет 20, не меньше. Предмет ПКМ – пулемет калибра 7,62 мм. Класс обычный, модифицированный. Автоматическое огнестрельное оружие для боя на средних дистанциях. Особые свойства – улучшенная кучность стрельбы. Элементы расширения – стабилизатор 2 уровень. Прочность – непригодна к использованию. Пнул его ногой и двинулся дальше. Сзади по склону, словно гордый крейсер-варяг, загребая пыль и мелкие камешки, неуклюже сползала бочка. Пересек дорогу и оказался у отвесной стены, покрытой трещинами и мхом. Рядом валялись булыжники самых разных размеров. Ну и где тут склад? Здесь же даже ворот нет. Хотя я точно видел проход. На песке я обнаружил следы ботинок. Все точно, я не ошибся. Ящики таскали отсюда. Осмотрелся, побродил. Ничего. И, наверное, ни хрена бы я и не нашел, если бы не собака. Овчарка подбежала к стене. Принялась обнюхивать все, тревожно вертеть головой. Минуты полторы она бегала туда-сюда, и я уже было решил, что толку не будет, как вдруг та остановилась у кучи мха в скале, подняла голову и призывно гавкнула. «Что-то нашла?» Я неуверенно шагнул к ней, остановился и непонимающе взглянул на кучу мха. Он рос как-то странно, слишком много его было на одном месте. Разгреб руками, часть оторвала стены. Там оказалась скрытая щель, в которой находился металлический рычаг. «Внимание! Вы впервые отыскали чужой тайник. Будьте внимательны, тайники могут содержать не только полезные вещи, но и хитроумные ловушки». «Хитро, блин», — произнес я, понимая, что только что разгадал нормальный такой квест. Дернул за него, отошел. Раздался тихий скрежет, и часть стены сдвинулась, образовав проход. «Молодец», — похвалил я собаку и потрепал между ушами. «Вот и дверь». Толкнул ее ногой, вошел внутрь. Темнота хоть глаз выколи. Справа увидел выключатель. Щелкнул и охренел. Вспыхнул яркий свет. Передо мной раскинулось большое помещение, частично заставленное ящиками, накрытыми маскировочной сетью. Оглянулся. Бочка стояла на входе, но заходить явно не собиралась. «Заходи, никого дома нет». Поманил я ее за собой. Та вильнула хвостом, но заходить не стала. «Нет? Ну, тогда на шухере стой, только мох не ешь, а то ты в еде не сильно разборчива». Я прошел внутрь и понял, что это какой-то правительственный бункер, о котором Шмель и его люди откуда-то знали. Может, у них в команде эксперт по поиску тайников есть? Или какой-нибудь картограф? Неважно. Главное найти что-нибудь, что мне пригодится для выживания в бастионе. Увы, но после 10 минут обследования склада я обшарил почти все ящики. Ничего, ни оружия, ни боеприпасов. Даже еды не было. Люди Шмеля вынесли все, что представляло какую-нибудь ценность. «Вот уроды, а!» Осталось всего пара ящиков в самой дальней части склада. Один оказался с кодовым замком, и после трех попыток он намертво заблокировался, а вот второй поддался. Открыв крышку, я присвистнул. Внутри были автоматы Калашникова, правда, старая модификация и еще под патрон калибра 7,62 мм. Предмет автомат Калашников, класс обычный. Огнестрельное оружие для ближней дистанции. Прочность критически низкая. Особые свойства отсутствуют. Элементы расширения отсутствуют. Количество зарядов 2 из 2. Я насчитал десяток, но мне столько было не нужно. Хватило бы и одного. Даже два таскать с собой проблематично. Патроны тоже имелись, целая цинка. «А вот это неплохой хабар!» — радостно воскликнул я, собирая пустые магазины. «Решил, что 4 достаточно, больше носить бессмысленно. Я не собираюсь штурмом брать логово этих шакалов. Да и честно, что я могу с одним автоматом?» Вскрыл ножом цинку, набрал патронов 1,5 сотни. Встал и уже собирался покинуть склад, когда внезапно бочка тревожно залаяла, но, увлекшись, я не сразу обратил внимание. «Что там у тебя такое?» Я обернулся и с ужасом увидел, что скала, являющаяся маскировкой для тайника, задвигалась обратно, перекрывая мне выход.